Сначала надо развивать промышленность, а потом уже можно будет финансировать за счет этого и другие отрасли. Убыточные по определению, как сельское хозяйство. Частному бизнесу стараться так, чтобы он все-таки укреплялся с мелкого до среднего. Это его статус как раз. Нужно наше предприятие государствовляется, потому что наша номенклатура не стремится улучшать само производство, качество продукции. Живет исключительно тем, что производит план, который до нее довели, потом пытается это куда-то сбагрить, и то не совсем хорошо. Пока еще нет проблем, как таковых. Обычно они всегда бывают перед Новым годом. По поводу там обычно газ, вот с нефтью. Ну вот я не знаю, как в этом году будет. А так вообще-то пока все нормально вроде бы. Да у нас одни проблемы. Везде проблемы. Везде. Все бизнесы должны работать. Ну, везде проблемы. Надо, чтобы экономика была рыночной, свободной. Она, считаю, сейчас слишком загосударственная, управляема чересчур из центра. А должны быть рыночные законы действовать в экономике. Приватный бизнес, меньше брать налогов, то есть более сделать либеральное законодательство. Да, в отношении частного бизнеса. Потом инвестиции должны быть в экономику. Насколько я знаю, оборудование все устаревшее, и давно пора его менять, в общем-то. Исходя из наших зарплат, в среднем где-то $300, $200. Этих денег на жизнь не хватает. Если смотреть, что на это влияют бизнес, инвестиции, то они почти никак не влияют. Людям надо дать жить хорошо. Экономика, чтобы зарплата у людей была. Но надо работать стабильность предприятий. А предприемство повинны хоть працовать сами? Ну, конечно, от директоров много зависит. Руководители, это в первую очередь. Предприятием финансировал больше, развивал малый бизнес. Если вот предприниматель захотел открыть малый бизнес, там кредиты какие-нибудь выдавали ему, чтобы развивался его на бизнес лучше. Ну, инвестиции, конечно, надо в республику приглашать. Не надо изобретать второй раз колесо. Надо просто сотрудничать с людьми, которые уже что-то придумали, и параллельно какие-то инновации свои вносить. Он должен предприемство поднять. Там просто люди сидят, которые не хотят, чтобы предприятие работало. Предприятие стоит, и денег нет. Говорят, экономика у нас хорошо развивается. Как она может быть хорошей, если у нас курс к европейской и вот к американской валюте 1 к 3 и к 4 тысячам?